Вышла из здания школы и увидела иномарку Кости. Он уже ждал. «До свидания, Кристина Анатольевна!» Милая девочка с двумя косичками встретилась на моем пути, придерживая в руках спортивную сумку. Второй год занималась кикбоксингом. Очень способная и умная ученица. «До свидания, Машенька!» — проговорила и поспешила к машине. Детки ждали родителей. Кто близко живет, тот уже ушел, а кто далеко, ждали родственников. За Ивановой приезжал отец, приятный и солидный мужчина, обожающий свою дочь. Он работал коммерческим директором в крупной компании, но всегда находил время приехать за своей дочерью. В какой-то момент почувствовала прожигающий злобный взгляд. Остановилась и посмотрела по сторонам. Никого не увидела. У центрального входа стояли детки, увлеченно разговаривающие друг с другом. Открыла дверцу и села в машину. «Привет!» — произнес Костя и потянулся ко мне. Нежно поцеловал в губы. Целоваться он умел, даже очень. Но сейчас я вспомнила другой поцелуй, от которого моментально напряглось все тело. «Что со мной происходит?» «Как настроение?» — деловито начал он. «Да, пойдет. Если честно, ужасно хочется спать». «Еще пока рано». Тут он протянул пакет и сказал: «Это тебе». «Что это?» Заглянула в пакет. Там была одежда. «Мой подарок». Не хотела смотреть. «Черт, конечно. У меня вещи не такие модные и фирменные. В основном спортивные, но все же мои». «Зачем?» «Малышка, давай не будешь обижаться. Ты пойми, в клубе тебя с головы до ног будут осматривать. Впервые туда кого-то веду. Так что для меня это важно. Одежду я сам подбирал, учитывая твой вкус. Черное платье по твоей фигуре и туфли. Каблук средний, чтобы точно не упало, если пойдем танцевать. Ты будешь выглядеть изумительно». «Да уж. Мечтала скинуть обувь и задрать ноги кверху. А тут туфли. Если что, сейчас модно в кроссовках ходить». «Тебе очень подойдут. Пожалуйста». «Хорошо». «Отлично. Тогда к тебе». «Зачем?» «Переодеться». «Подожди», — сказала и вышла из машины, вновь двигаясь к школе. «Скажу, что забыла что-то». Справилась быстро. Дольше бирки зубами рвала. В общем, выглядела очень даже ничего. Хотя мне было комфортнее в своей одежде. Распустила волосы, радуясь, что почти высохли после душа, и поспешила к Косте. На улице столкнулась с вахтершей. Она с удивлением посмотрела на меня и выдохнула. «Ой, а мне показалось, что вы только что уехали». «Нет, я зашла переодеться». «Сегодня вы поразили меня. За 2 часа уже в 3 нарядах вас видела. Кстати, это платье самое красивое». Нахмурилась. «О чем она? Вроде в кимоно не выходила к ней. Ну да ладно». «Хороших выходных», — ответила и пошла дальше через детей, которые тут же стали здороваться. «Здравствуйте, Кристина Анатольевна!» Повела головой, удивляясь ученикам. 100 раз могут поздороваться. «Веселых выходных, дети! Всех жду в понедельник». «Хорошо!» — дружно ответили они. Машеньки уже не было, значит, отец забрал. Прошла к машине и села на переднее сиденье. «Ну вот, прямо глаз не отвести!» — восторженно произнес Костя. «Спасибо!» — сказала и посмотрела на дорогу. «Кристин, ты на меня не обиделась, да?» Задумалась над ответом. Не хотела обидеть, но все же не могла не спросить. Облизнула губы и прошептала: «Тебе за меня стыдно?» «Нет, никогда. Не вздумай за меня решать. Но я солидный человек, и рядом со мной должна быть шикарная девушка». Откинулась на спинку кресла. Хотелось уйти. Еще есть время. К тому же после случившегося я не представляла, как буду общаться с Костей. Мне было тяжело. Не могла определиться. «Ты шикарная, но в этой одежде в клуб нельзя. А в моей — в самый раз. Это мой подарок. Я его выбирал сам. Не кому-то поручил, а сам». «Понятно. Хорошо. Тогда в клуб». Сказала, ощущая, как мое настроение катится в пропасть. «Замечательно. Пока доедем, все уже подтянутся. Кстати, сразу хочу предупредить про Сергея Орлова». «И о чем предупредить?» «Он немного грубый с девушками. Может нахамить или обидеть. Он относится к ним, как к игрушкам. Ты не бери в голову, хорошо?» «А ты?» «Что я? Как относишься?» «Кристин, я не такой, ты ж знаешь. Я очень хочу, чтобы ты всегда была рядом, чтобы просыпаться вместе, возвращаться к тебе после работы. Только вот ты все никак не хочешь». Сжала его руку и прошептала. «Дай мне неделю, и я тебе дам ответ». «Отлично, ты дала мне надежду». «И по поводу твоего друга», отмечая, как Костя напрягся, с улыбкой успокоила. «Не переживай, я за себя постою. Надеюсь, ты не против?» «О, нет, ему не помешает», — довольно заявил он, сворачивая на основную дорогу.